Ситуация, как говорят испанцы, «хусто-хусто», впритык. С одной стороны, такое везение нас несказанно обрадовало. Но с другой, на все про все собрать недостающие документы у нас была лишь неделя, а хождение по инстанциям может занять куда больше времени. К тому же меня очень волновала ситуация с моей справкой о несудимости, полученной из России, срок которой истекал. 3 августа, днем раньше. Я уповала на то, что один день просроченности не сыграет важной роли. В русское правительство в Барселоне мы тоже записались заранее, еще до свадебного путешествия. И вот, вернувшись из Галисии, мы сразу же окунулись в океан бумажных хлопот. День первый. Ночью вернулись домой из путешествия, уставшие за 13-часовую дорогу в машине несказанно. Но, несмотря на усталость, утром вскакиваем ни свет ни заря и отправляемся в регистр Севиль за очередным документом — брачным свидетельством. К счастью, документ уже был готов, мы вздохнули почти облегченно и отправились забирать наших котов, за которыми ухаживала сестра мужа. Остаток дня провели в домашних хлопотах, отмывая запылившуюся за неделю до неузнаваемости квартиру и изнывая от жары. Ностальгировали по прохладной Галисии. Вечером пришли в гости испанские родственники в полном составе, слушать наши рассказы и смотреть фотографии. Спать упали мы более чем мертвые. День второй. С утра пораньше мчимся в русское консульство переводить мою справку о несудимости. Мои волнения об истекающем сроке справки легко и весело разрешил мудрый вице-консул, посоветовав в случае вопросов от испанской стороны сослаться не на дату выдачи справки, а на дату ее перевода. Ведь на этот момент справка же действовала. Справку мне пообещали перевести в тот же день, по срочному тарифу. Бумажка поистине стала золотой, если учесть сумму, затребованную русским агентством для ее получения. Вместо меня. Пересылку в Испанию и за перевод. И попросили приехать за переводом вечером. Возвращаемся домой и до обеда успеваем сбегать в мэрию, получить другую справку о том, что я проживаю в этом городе по указанному адресу. Радуемся тому, что у нас уже почти полный комплект документов. Не достает лишь медицинского сертификата для меня, выписанного испанской стороной. Но судьба в этот день играла на нашей стороне, потому что, возвращаясь из мэрии, мы увидели на одном из домов объявление о выдаче медицинских сертификатов. Вот удача. Но так как днем это медицинское учреждение оказалось закрытым, мы решили зайти в него вечером, после повторной поездки в консульство. Вечером мы благополучно забрали перевод справки о несудимости. Но на этом наше везение закончилось. Видимо, мы и так щедро воспользовались им этим днем, полностью исчерпав его запасы. В клинике за медицинскими сертификатами стояла огромная очередь от совсем молодых парнишек до седовласых дедушек. Сама клиника напоминала чудовищный микс временного офиса и обшарпанной советской поликлиники. В тесной каморке, за облезлым, грубо сколоченным столом, сотрудница в мятом халате бодро шлепала штампики на те самые сертификаты. Мы в ожидании своей очереди развлекали себя чтением объявлений на стене. Вернее, объявления читал муж и мне переводил, из которых узнали, что клиника через 2 дня закрывается на каникулы и до сентября. Но не успели мы порадоваться столь своевременному обращению, как тетушка, шлепающая штампики на бланке, нас жестоко расстроила. Сертификат мне не дадут, поскольку требуется сдать все анализы в Барселоне, затем с результатами анализов приехать в эту клинику, пройти осмотр у врача, и если все в порядке, тогда получить сертификат. Если учесть, что клиника закрывается на каникулы, лаборатория в Барселоне тоже может в полном составе отправиться на целый месяц в отпуск. Да к тому же очередь на запись длиной в полгода. Сертификат, если мне и светит, то в необозримом будущем. Споткнулись почти у финишной ленточки. Кто бы мог подумать, что сложности возникнут с самым беспроблемным, как мы изначально считали, документом. В горе отправились пить кофе в ближайшем кафе. И там, изрисовав крючочками, кружочками и загогулинами не одну салфетку, приняли решение завтра же с утра отправиться в соседний городок, где, если память не изменяла моему мужу, находилась одна клиника, в которой можно было сдать анализы, а не ехать за этим в Барселону. И, возможно, сертификат тоже выпишут там же.